Человек в джипе. Фриза припарковал «Жигуленок» в переулке, выходившем на улицу Широкую. «Поторопись, ладно?» «А ты?» — она смотрела на него разочарованно. «У нас еще все впереди». «Какая же я дура!» Елена Петровна выбралась из машины, подхватила с сиденья новенькую, набитую гостинцами для сына, сумку. «Потороплюсь, только пирожки захвачу». При упоминании о пирожках Владимир почувствовал, как засосало в пустом желудке. «Дойду до главной улицы», — подумал он, — «хоть Сникерс дурацкий куплю». Он вышел из переулка на шумную улицу. По противоположной стороне Елена Петровна уже подходила к своему дому. Глядя вслед гордо шагавшей статной женщине, Фриза подумал, почему она окрестила себя дурой. Боялась зайти в дом одна? Или он не успел прийти к окончательному заключению, потому что увидел, как здоровенный, наголо обритый бугай не спеша выбрался из черного с темными стеклами джипа и двинулся через дорогу вслед за Еленой. Даже если бы Владимир побежал, бугай успел бы ворваться вслед за женщиной в подъезд или нажал бы на курок. Фриза не знал его намерений, но в том, что это именно тот мафиози, который грозил и Елене Петровне, и ее свекру, Владимир не сомневался. Джип был к нему ближе, чем бугай. За темными стеклами автомобиля могли скрываться сообщники, но Владимир слышал характерные звуки блокируемого с пульта секретного замка, когда парень отошел от машины. Не упуская из виду братка, Фризы подошел к тускло поблескивающей под уличным фонарем громадине и прислонился к дверце. По улице понеслись резкие, воющие звуки тревожной сигнализации. Мафиози застыл на месте. Наверное, у него была замедленная реакция, потому что прежде чем он обернулся, прошло несколько секунд. Обнаружив у своего автомобиля незнакомого человека, бритоголовый вдохнул полной грудью и прорычал: «Ты, сука!» и тяжелой рысцой кинулся к Фризе. Реакция у Елены Петровны оказалась мгновенной. Услышав подвывание сирены, она повернула голову и увидела мафиози. Наверное, она узнала его. Не доходя 10 шагов до своего подъезда, она свернула в подворотню. Судя по тому, как уверенно она это сделала, двор не заканчивался тупиком. «Ты, сука!» — рычал парень, разгоняясь все быстрее и быстрее. «Ты!» — Фризе с трудом подавил желание присесть. Споткнувшись, мафиози врезался бы в пыльную витрину небольшого винного магазинчика и наделал много шума, а Владимир не хотел привлекать излишнее внимание прохожих, поэтому он слегка пригнулся и обхватил руками живот, и не сопротивлялся, когда парень, дыша перегаром, схватил его за пиджак. «Ты, сука!» — словесный запас у бородка оказался на удивление скудным. «Прости, мужик!» Сдавленным голосом прошептал Владимир: «Язва прихватила, приступ!» «Я ща тебя вылечу, сука!» Не отпуская пиджак, парень прижал Фризе к машине еще и коленом, достал ручной пульт, выключил продолжавшую подвывать сигнализацию. «Ща вылечу!» Опустив в карман пульт, он выгреб из кармана необъятных штанов пистолет с глушителем. Владимир подумал о том, что этот пистолет должен был решить судьбу несговорчивой Елены Петровны. Распрямляясь, он коротким резким ударом всадил локоть в солнечное сплетение амбала и почувствовал, как локоть утонул в жирном и дряблом теплом животе. Хозяин жизни широко раскрыл рот, не сильно стукнулся бритой головой о машину и молча осел на асфальт. Фриза быстро поднял пистолет, открыл заднюю дверцу, с трудом засунул братика на пол салона. Усевшись на водительское сиденье, оглянулся. Улица была пустынна, никто не глазел из окон ближайших домов. Обыватели уже привыкли к завыванию автосигнализации, включающихся даже отсевшего на крышу машины голубя. Не видно было и Елены Петровны. Владимир открыл вместительный бардачок джипа. Большая бутылка Смирновской, нунчики, две противотанковые гранаты, две пары наручников. — То, что нужно, — усмехнулся Фриза и надел наручники на братка. Тот даже не пошевелился, не застонал. Уж не умерли. Фриза приложил палец к шее. Кровь пульсировала часто и упруго. Небось, не просыхает. Неужели и на дело ездит под газом? Он понимал, что задает себе смешные вопросы. Фриза нашел в кармане парня ключи, вставил в замок зажигания и задумался. Он еще не решил, как поступить. Попытаться вытрясти из братка информацию? Вряд ли удастся. А даже если и удастся, что с ним делать потом? Отпустить? Все равно, что сунуть голову в петлю. Не начинать же сейчас войну с неизвестной ему питерской группировкой. А просто так взять и всадить этому Демосфену пулю в затылок Фриза не мог. «Я не боженька», — остерегал он себя в таких ситуациях, — «и не суд присяжных, не мне судить и миловать. Я хочу спать спокойно». Правда, последний аргумент Владимир мог бы и не приводить. Он ему никогда не следовал. Кто-то тихонько постучал в заднюю дверцу, Фриза вздрогнул и, ругая себя за потерю бдительности, оглянулся. У машины стояла Елена Петровна. Он подумал, вот только вас мне и не хватало, мадам. До сих пор он еще не решил, что делать с бандитом. Фриза вышел из машины, спросил тихо, зачем пришла. Свекра до сих пор нет дома. Тратит капусту. У него куриная слепота. В темное время из дому носа не высовывает. Искала бы ты своего деда подальше от этой фуры, если бы он только знал тогда, как ошибается. — А этот? — шепотом спросила Елена и со страхом посмотрела на джип. — Ты его дышит. — Володя. Елена на секунду прислонилась к Фризе, потом выпрямилась и, глядя прямо перед собой, сказала деревянным голосом. Я тебе не все сказала. — У твоего Жоржика есть гараж? — никак не среагировав на признание, спросил Фриза. — Нет. — Здесь стоять опасно. Не знаешь укромного дворика поблизости, чтобы на ГАИ не напороться? — Сверни в переулок, где свой «Жигуль» припарковал. Через два дома забор. Частник хотел строиться, да сел. Стройку не начали. А забор остался. Они въехали на захламленный, огороженный высоким забором пятачок. С двух сторон возвышались мрачные брандмауэры старых домов. Через дорогу стояла пятиэтажка, в которой не светилось ни одно окно. — Проектный институт, — шепнула Елена. — Год зарплату не платит. На лето всех распустили в отпуск. Мафиози вдруг застонал, потом несколько раз шумно вздохнул и спросил, где я? Преодолевая чувство брезгливости, Владимир пошарил у него в карманах, нашел носовой платок и засунул бритоголовому вместо кляпа. Во время этой операции он наткнулся на висевший на ремне пейджер. Прочитал текст. «Прежде чем примешь на грудь, позвони». «Наверное, сообщение пришло раньше, чем мы с ним встретились», — подумал Фриза. Теперь он знал, как поступит. Он вышел из машины, молча пригласил за собой Елену, отведя подальше от джипа, сказал шепотом, — У нас 5 минут, девушка, рассказывай. По Киевскому шоссе есть село Рождественно, там в пещерах запрятаны какие-то сокровища с военных лет. Кюн, мой Жора... — Все-таки мой Жора, — отметил про себя Фриза, новый поворот. И еще какие-то люди из фонда «Ренессанс», по-моему, большие шишки, собираются все это вывести в Германию. Я не знаю, может, и законно. Только с чего бы так скрытничать? Они сейчас в этом селе? Не знаю. Слышала, что снимают дом на какой-то церковной улице. И больше ничего не знаю. Честно. Все тайны, тайны. А с мафией я отдуваюсь. Эти ублюдки тоже участвуют. Фриза кивнул на темнеющий у забора джип. Машина сейчас напоминала похоронный лимузин. Нет, пронюхали, что дело прибыльное, и бомбят. Сначала взялись за Кондратия. За какого Кондратия? За Конрада Потта. По-моему, они его. Еще что? Ничего. Мужики попрятались. Мафиози нас с дедом трясут. Сегодня последний срок истекает. Истек. Ты где свои гостинцы оставила? Во дворе, в сарай сунула. Хочешь остаться в живых? Ни за гостинцами в сарай, ни домой не заходи. И к сыну носа не показывай. Есть родственники, у которых можно недельки две переждать? Есть, в Новгороде. Вот туда и поезжай, прямо сейчас. Он достал 100-долларовую бумажку и положил Елене за вырез кофточки. Меня же с работы уволят, Володечка. Хочешь, чтобы тебе на работе общественные похороны устроили? — сказал он жестко. — Давай, милая, двигай отсюда побыстрее. Хорошо бы тебе на какой-нибудь ночной поезд успеть. Она опять на секунду припала к Фризе, словно набиралась от него сил. — Милиция у вас тут далеко? — спросил Владимир. — Выйдешь на широкую, второй перекресток налево, чуть-чуть под горку. — Ладушки, — шепнул Фризе и легонько подтолкнул Елену к проему в заборе. И запомни, о наших приключениях ни гу-гу. — Да что же я, сама себе враг? — с вызовом сказала она. А Владимир уловил в ее голосе обреченность, которая иногда толкает человека на рискованные, отчаянные поступки. — Не наделала бы девушка глупостей, — подумал он, наблюдая, как Елена, не оглядываясь, пошла прочь. Патрульная машина милиции возвращалась в горотдел с вызова на квартирную кражу. Хозяин ограбленной квартиры был в стельку пьян и не мог даже толком объяснить, что унесли воры. Он особенно упирал на то, что пропал дорогой китайский ковер. «Ручной работы!» — трагически вещал он, держась за стенку и тряся потлатой головой. «Китайский! Шелковый! Жена его так любила!» Капитан, крупный мужчина с пышными усами и солидным брюшком, сочувственно слушал потерпевшего и думал о том, что все неприятности бедолаги еще впереди, когда вернется из отпуска жена. Капитан никогда не видел шелкового китайского ковра, но знал, что пропажа дорогой сердцу женщины вещи сулит большие неприятности. — А еще что пропало? — Деньги пропали. — Баксы, — уточнил хозяин. Все банки с крупой повытрясли, а баксы в гречке хранились. — Тут его баксы! — крикнул из кухни напарник капитана, старший сержант, опрашивавший соседку. — В манке спрятаны, а не в гречке. — Вот видите, — капитан нахмурился, — вы и сами не знаете, что пропало. Кстати, а эта штуковина... Он провел носком ботинка по мягкому ворсу огромного бежевого с сиреневым ковра. Не та, которой так дорожит ваша супруга. Хозяин опустил голову и стал сосредоточенно разглядывать ковер. Наверное, в глазах у него сильно рябило, потому что он попытался наклониться и, не удержавшись, мягко шлепнулся на ковер. Провел по нему ладонью. И правда, похож. — Смотри внимательнее. Может, воры подменили? В голосе капитана уже не было никакого сочувствия. — Подсунули отечественной, с ковровой фабрики? Старший сержант, внимательно следивший за развитием событий, предложил. — Может, поедем, товарищ капитан? Пускай проспится. А утречком приедет к нам с описью пропавшего. — Я вот думаю, не прихватить ли нам и его с собой. В камере он лучше проспится. Они уехали, наказав соседке приглядеть за потерпевшим. По дороге они недобрыми и крепкими словами помянули всех алкоголиков и их жен, потому что капитан имел свой особый взгляд на то, от чего люди спиваются. «У хорошей жены не может быть мужа-алкоголика», — считал он. А старший сержант всегда разделял точку зрения начальства. Вот в таком сердитом состоянии патрульные и заметили завалившуюся в канаву возле парка огромную черную машину. Все фары у нее светились, даже прожектора на крыше. В плотных лучах роилась мошкара и ночные бабочки. Старший сержант резко притормозил и взглянул на начальника. «Подстрахуй!» Капитан выпрыгнул из «Жигуленка», взвел затвор Калашникова. Старший сержант, на нем был одет бронежилет, тоже взял автомат на изготовку. «Джип-патрол», — сказал он тихо. Мотор у джипа не был выключен, работал мягко и устойчиво. И была слышна музыка. В салоне играло радио. «Сейчас взгляну, что за патрол», — отозвался капитан. Передняя водительская дверца машины была распахнута. Из кабины торчала бритая голова водителя. Капитан подошел ближе. Резко пахнуло спиртным. Кроме пьяного водилы в машине никого не было. Капитан включил в салоне свет, увидел на полу бутылку из-под водки и замер. Рядом лежал Макаров с глушителем. Он обернулся к напряженно следящему за машиной старшему сержанту. «Воронин, вызови группу». «Понял», — отозвался тот, и, не выпуская из поля зрения джип и место происшествия, ловко управился с радиотелефоном, передал просьбу шефа. Горуправление находилось рядом, и подкрепление прибыло через 3 минуты. В багажнике, накрытый брезентом, лежал труп старика. Он уже окоченел. На шее виднелся багровый след от удавки. — Да это же прокурор Семенов, — сказал капитан, разглядывая мертвеца. — Кому он понадобился, бедолага? Деду не меньше 80. В машине обнаружили одну пару наручников, нунчаки, боевую гранату и пику. На экране пейджера водителя прочли: «Срочно возвращайся». Допросить братка в ту ночь не смогли, даже крутые приемы вызванного из вытрезвителя доктора не дали результатов. Бритоголовый амбал только мычал и отплевывался. Проследив за тем, чтобы загнанным в канаву джипом заинтересовался милицейский патруль, Фриза решил, что сегодняшний день клиент должен оплатить ему в двойном размере. Сейчас рвану в Асторию и в постель. Он вспомнил уютный номер, шикарную ванну и с удовольствием зевнул. А может быть, отправиться в Прибалтийскую? Там номер не хуже. Разыщу Тосика. Попетляв по пустынным улицам Павловска, он вдруг понял, что заблудился, не знает дороги на Питер. Давно усвоив, что танцевать следует от печки, Владимир разыскал широкую улицу, оттуда путь к желанной Астории он помнил хорошо. Старинный дом с эркерами был погружен во тьму, светились только лестничные окна да окно в полуподвале, там, где днем шла стирка. А у подъезда стояла машина, вполне соответствующая той, которая, по описаниям Елены, принадлежала Кюну.